Дышащие, да славит Господа. Сегодня прославляй Его, сегодня воздавай Ему хвалу, потому что Он есть наш Отец. Сегодня воздавай Ему хвалу от всего сердца, всею душою прославляй Иисуса, ибо Он достоин этой славы, Он достоин этой хвалы, этого поклонения. Хвалите, хвалите Бога небес, хвалите, хвалите Бога небес, хвалите все, в ком дыхание есть, хвалите Он наш Творец. Аллилуйя, Иисус! Боже, мы предстали пред Тобою на этом месте, святом месте, Господь.